как сохранить и усилить свое влияние. In conclusion, и в заключении, I want to give you 6 points, я хотел бы дать вам 6 советов, that will help you keep your pyramid upside down, которые помогут вам держать эту пирамиду в перевернутом положении, so you can keep your power and your influence, для того, чтобы сохранить вашу силу и приумножить ваше влияние. Number one. Первое. Do more than is expected. Делайте больше, чем от вас ожидают. Take your work to the next level. Переведите свою работу на новый уровень. Number two. Второе. Take care of the people on your team. Заботьтесь о членах своей команды. Talk with your people. Общайтесь со своими людьми. Spend time on work that benefits the team, not merely yourself. И проводите свое время на работе так, чтобы оно шло на благо не только вам, но и всей команде. Number three. Третье. Initiate and accept responsibility for growth. Инициируйте рост и возьмите на себя ответственность за него. Both your personal growth, речь идет как о личном росте, and the growth of the organization, так и о росте вашей организации. Number four. Четвертое. Make the tough decisions now. Принимайте сложные решения сейчас. Do not procrastinate. Не надо откладывать их на потом. Make the decisions you have been avoiding. Примите решения, которых старались избегать. Gather the information. Соберите всю информацию. And make the call. И поставьте точку. Number five. Пятое. Surround yourself with those who complement your leadership. Окружите себя людьми, которые вас дополняют. Every leader has strengths and weaknesses. У каждого лидера есть свои сильные и слабые стороны. Surround yourself with people who are strong in areas where you are weak. Окружите себя людьми, которые сильны в тех областях, в которых слабы вы. And number six. И номер шесть. Be the model your people can emulate. Станьте моделью, на которую захотят быть похожи ваши подчиненные. Remember, the more people you develop, помните, чем больше людей вы будете развивать, the stronger and more stable your pyramid, тем более мощной и устойчивой будет ваша пирамида. And for doing this, и делая это, not only will you receive an A in geometric leadership, вы не только получите пятерку по геометрии лидерства, but you, your people, and your company will attain greater success. Но вы, ваши сотрудники и ваша компания достигнут действительно выдающегося успеха. Мы благодарим вас за прослушивание аудиокниги серии «One Hour Expert». За информацией о других сериях и наших новинках обращайтесь, пожалуйста, на сайт www.onehour.ru.